Мой дед жил где-то здесь. Может быть, вот этот дом, — показал Грэмп. Они постояли молча. «Славный уголок был», — заговорил наконец Грэмп. «Вон то дерево ваш дедушка посадил сразу после того, как с войны приехал. Мы с ним всю войну вместе прошли и вместе вернулись. И погуляли же мы в тот день». «Жаль», — произнес молодой Адамс, — «жаль». Но Грэмп словно не слышал его реплики. «Так вы говорите, ваш дед? Я что-то потерял его из виду». «Умер», — ответил молодой Адамс, — «уже много лет назад». «Помнится, он влез в атомные дела», — сказал Грэмп. «Совершенно верно», — с гордостью подтвердил Адамс. «Сразу подключился, как только началось промышленное применение после Московского соглашения. Это когда они решили, что воевать больше невозможно. А вот именно». «В самом деле», — продолжал Грэмп, — «как воевать, когда не во что целиться?» «Вы подразумеваете города?» — сказал Адамс. «Ну да». «И ведь как все чудно вышло. Сколько ни пугали атомными бомбами, хоть бы что, все равно за город все держались. А стоило предложить им дешевые земли и семейные вертолеты, так и кинулись в рассыпную, чисто кролики, чтоб им...» Джон Вебстер решительно поднимался по широким ступеням ратуши, когда его догнал и остановил оборванец с ружьем под мышкой. «Привет, мистер Вебстер». Несколько секунд Вебстер озадаченно рассматривал ходячее огородное пугало, потом лицо его расплылось в улыбке. «А, это вы, Леви? Ну как дела?» Леви Льюис осклабился, обнажив щербатые зубы. «Ничего, так себе. Сады все гуще, молодые кролики нагуливают вес. Ты случайно не причастен к этой заварухе с брошенными домами?» — спросил Вебстер. «Никак нет, ваша честь», — отчеканил Леви. «Мы скваттеры, ни в чем дурном не замешаны. Мы все люди богобоязненные, законопослушные. А дома эти занимаем только потому, что нам ведь больше негде жить. И кому вред от того, что мы селимся там, где все равно никто не живет? Полиция знает, что мы не можем за себя постоять. Вот и валит на нас все кражи и прочие безобразия. Делает из нас козлов отпущения». «Ну тогда ладно», — ответил Вебстер. «А то ведь начальник полиции хочет сжечь заброшенные дома». «Пусть попробует», — сказал Леви, — «только как бы сам не обжегся. Развели огороды в банках, заставили нас фермы бросить, но уже дальше мы ни на шаг не отступим». Сплюнув на ступеньку, он продолжал. «Случайно у вас нет при себе какой-нибудь мелочи? У меня совсем патронов не осталось, а тут эти кролики». Вебстер сунул два пальца в жилетный карман и выудил $0.50. Леви ухмыльнулся. «Вы сама щедрость, мистер Вебстер. Доживем до осени, я вас белками завалю». Скватер козырнул на прощание и зашагал вниз по ступенькам. Ствол ружья поблескивал на солнце. Вебстер повернулся и вошел в здание. Заседание муниципального совета было в полном разгаре. Начальник полиции Джим Максвелл стоял около стола, мэр Пол Картер говорил, обращаясь к нему. Тебе не кажется, Джим, что с твоей стороны несколько опрометчиво настаивать на таких мерах?» «Нет, не кажется», — ответил начальник полиции. «Изо всех домов только 2 или 3 десятка заняты законными владельцами, точнее, первоначальными хозяевами. Ведь на самом деле дома эти давно уже принадлежат муниципалитету, и никакого толку от них одни только неприятности. Хоть бы ценность какую-то представляли. Не как жилье, как утиль, но ведь и того нет. Строительный лес. Мы больше не употребляем дерево, пластики лучше, камень. Его заменила сталь. Короче говоря, ничего такого, что можно было бы реализовать. А между тем они становятся пристанищем мелких преступников и нежелательных элементов. Да там теперь такие заросли образовались, лучшего укрытия для всевозможных правонарушителей и не придумаешь. Как что-нибудь натворил, прямым ходом туда, в заброшенные кварталы, там преступнику ничего не грозит. Я же могу хоть 1000 человек послать, все равно он от них ускользнет. Сносить слишком дорого обойдется. И оставлять нельзя, они как бельмо на глазу. В общем, надо от них избавляться, и самый простой и дешевый способ — огонь. Все необходимые меры предосторожности будут приняты. «А как с юридической стороны?» — спросил мэр. «Я выяснил, всякий человек вправе уничтожить свое имущество удобным для него способом, если при этом не подвергается угрозе имущества других лиц. Очевидно, это правило применимо и к имуществу муниципалитет». Олдермен Томас Гриффин вскочил на ноги. «Вы только ожесточите людей!» — воскликнул он. «Там ведь много таких домов, которые переходили из рода в род, а люди еще не освободились от сентиментальности. Если они так дорожат своими домами, — перебил его начальник полиции, — почему не платили налог, почему не следили за ними, почему бежали за город, а дома бросили на произвол судьбы? Спросите-ка Вебстера, он расскажет вам, как пытался пробудить в них любовь к отчему дому и что из этого вышло». «Вы говорите про этот фарс под названием «Неделя отчего дома»?» — спросил Гриффин. «Да, он провалился. И не мог не провалиться. Вебстер так пересластил свою стряпню, что она людям поперек горла стала. А чего еще ждать, когда за дело берется торговая палата?» «При чем тут торговая палата, Гриффин?» — сердито вмешался олдермен Форест Кинг. «Если вам в делах не везет, это еще не повод». Но Гриффин его не слушал. «Время нахального натиска прошло, джентльмены. Прошло раз и навсегда. Приемы ярмарочного зазывала безнадежно устарели. Их место на кладбище — дни высокой кукурузы, дни доллара, всякие там липовые праздники с пестрыми флажками на площадях и прочие трюки, назначение которых — собрать толпу и заставить ее раскошелиться. Все это бельем поросло. И только вы, други мои, этого, похоже, не заметили». «Отчего такие фокусы удавались?» «Да от того, что они спекулировали на психологии толпы и гражданских чувствах. Но откуда взяться гражданским чувствам, когда город на глазах умирает? И как спекулировать на психологии толпы, когда толпы нет? У каждого или почти у каждого свое царство величиной в 40 акров». «Джентльмены, — взвыл мэр, — джентльмены, прошу придерживаться регламента». Кинг рывком встал и грохнул кулаком по столу. «Нет уж, давайте на чистоту». Вот и Вебстер тут. Может быть, он поделится с нами своими мыслями?» Вебстер поежился. «Боюсь», — ответил он, — «мне нечего сказать». «Ладно, хватит об этом», — резко подытожил Гриффин и сел. Но Кинг продолжал стоять, лицо его налилось краской, губы дрожали от ярости. «Вебстер!» — крикнул он. Вебстер покачал головой. «Вы пришли сюда по поводу вашей очередной великой идеи», — не унимался Кинг. «Собирались представить ее на рассмотрение муниципалитета? Так чего сидите? Давайте, выкладывайте!» Вебстер поднялся с хмурым видом. «Не знаю, может, тупость помешает вам уразуметь», — обратился он к Кингу. «Почему меня возмущает вся ваша деятельность?» Кинг на секунду опешил, потом взорвался. «Тупость? Это вы говорите мне? Мы работали вместе, я вам помогал. Вы никогда не позволяли себе, никогда не...» «Да, я никогда не позволял себе говорить ничего подобного», — бесстрастно произнес Вебстер. «Еще бы! Мне не хотелось вылететь со службы». «Так вот, вы уже вылетели», — рявкнул Кинг. «Уволены! С этой самой секунды!» «Заткнитесь», — сказал Вебстер. Кинг ошалело уставился на него, словно получил пощечину. «И сядьте». Голос Вебстера кинжалом прорезал напряженную тишину. У Кинга подкосились ноги, и он шлепнулся на стул. Все молчали. «Я хочу сказать вам кое-что», — продолжал Вебстер. «О том, что давно уже пора сказать вслух. О том, что всем вам давно следовало бы знать. Странно только, что именно мне приходится говорить вам об этом. А может быть, ничего тут странного и нет. Кому, как не мне, сказать правду? Все-таки почти 15 лет служу интересам города». Олдермен Гриффин сказал, что город умирает на глазах. Верно сказал, с одной только небольшой поправкой. Он выразился слишком мягко. «Город, этот город, любой город, уже умер. Город стал анахронизмом, он изжил себя. Гидропоника и вертолеты предопределили его кончину. Первоначально город был попросту пристанищем того или иного племени, которая собиралась вместе, чтобы обороняться от врагов. Со временем его обнесли стеной, чтобы усилить оборону. Потом стена исчезла, а город остался как центр торговли и ремесла. И просуществовал до нашего времени, потому что люди были привязаны к месту работы, которое находилось в городе. Теперь условия изменились. В наше время при семейном вертолете 100 миль меньше, чем 5 миль в 30-х годах. Утром вылетел на работу, отмахал несколько сот миль, а вечером домой. Теперь нет больше необходимости сжаться в городе. Сначала положил автомобиль, а семейный вертолет довершил дело. Уже в первой четверти столетия люди потянулись за город, подальше от духоты, от всяких налогов, на свой отдельный участочек в предместье. Конечно, многие оставались. Не был налажен загородный транспорт, денег не хватало, но теперь, когда все выращивают на искусственной среде и цены на землю упали, большой загородный участок стоит меньше, чем клочок земли в городе 40 лет назад. И транспорт перестал быть проблемой после того, как самолеты перешли на атомную энергию. Он остановился. Тишина. Мэр был явно потрясен. Кинг беззвучно шевелил губами. Гриффин улыбался. «К чему мы пришли в итоге?» — спросил Вебстер. «Сейчас я скажу вам, к чему. Кварталы, целые улицы пустых заброшенных домов. Люди взяли да уехали. А зачем им оставаться? Что мог дать им город? Предыдущим поколениям он что-то давал. А вот нынешнему ничего. Потому что прогресс свел на нет все плюсы города. Конечно, что-то они потеряли. Ведь какие-то деньги были вложены в старое жилье. Но все это с лихвой возмещалось, поскольку они могли купить дом, который был вдвое лучше и вдвое дешевле. Могли жить так, как им хотелось, обзавестись, так сказать, фамильной усадьбой, вроде тех, которые всего несколько десятилетий тому назад были привилегией богатых. Что же нам осталось? Несколько кварталов под конторами фирм и компаний? Несколько акров под промышленными предприятиями? Муниципалитет, назначение которого заботится о миллионе горожан, да только горожан-то больше нет. Бюджет с такими высокими налогами, что скоро и фирмы из города уберутся, чтобы не платить столько. Конфискованный жилой фонд, которому грош цена. Вот что нам осталось. Только болван может думать, что ответ дадут торговые палаты, шумные компании да идиотский проект. Потому что на все наши вопросы есть один единственный простой ответ. Город, как таковой, мертв. Он может кое-как протянуть еще несколько лет, но не больше. «Мистер Вебстер», — начал мэр. Но Вебстер даже ухом не повел. «Если бы не сегодняшний случай, — говорил он, — я продолжал бы вместе с вами играть в кукольные домики, делать вид, будто город еще действующее предприятие. Продолжал бы морочить голову себе и вам. Но все дело в том, господа, что на свете есть нечто именуемое человеческим достоинством». Ледяную тишину раздробило шуршание бумаг и чье-то озадаченное покашливание. Однако Вебстер еще не кончил. Город приказал долго жить, и слава Богу, чем сидеть здесь и лить слезы над его останками, лучше встали бы и прокричали спасибо. Ведь если бы этот город, как и все города на свете, не жил себя, если бы люди не бросили городов, они были бы разрушены. Разразилась бы война, господа, атомная война. Вы забыли 50-е, 60-е годы? Забыли, как просыпались ночью и слушали, не летит ли бомба, хотя знали, что все равно не услышите, когда она прилетит. Вообще больше ничего и никогда не услышать. Но люди покинули города, промышленность рассредоточилась и обошлось без войны. Многие из вас, господа, живы сегодня только потому, что люди ушли из вашего города. Да, живы потому, что город мертв. Так пусть же, черт побери, он остается мертвым. Вам надо радоваться, что он умер. Это самое счастливое событие во всей истории человечества. Джон Вебстер круто повернулся и вышел из зала. На широкой наружной лестнице он остановился и посмотрел на безоблачное небо. Над шпилями и башенками ратуши кружили голуби. Джон Вебстер мысленно встряхнулся, словно пес, который выскочил из пруда на берег. Глупо он поступил, чего там, теперь надо искать новое место, а когда еще найдешь, ведь возраст уже не тот. Но тут в душе его сама собой родилась какая-то песенка, потеснила мрачные мысли, он сложил губы трубочкой и, беззвучно насвистывая, бодро зашагал прочь от ратуши. Не надо больше лицемерить. Не надо больше ночи напролет думать над тем, как жить дальше, зная, что город мертв, что ты занимаешься никчемным делом, презирая себя за то, что даром ешь хлеб, борясь с тягостным чувством, преследующим труженика, который понимает, что трудится вхолостую. Он направлялся к стоянке, где ждал его вертолет. Может быть, теперь и они уедут из города, исполнится желание Бетти.